смазанные, расширяющиеся и размывающиеся полосы. Сюжет. Боже, дай мне додумать сюжет. Балеары. Июнь. Сергей, I wanna just know. Сергей, well know. I said, come on. Let's go. Фускинг, Сергей. Здесь и далее персонажи пользуются странным английским, что в конце концов получит объяснение. Ну, блядь, когда же ты от меня отвалишь? — сказал Сергей, громко глядя прямо перед собой на дорогу. Голос Юльки доносился из глубины комнаты, не заглушаемый даже треском моторов. Так же просто через час она будет требовать еды. По дороге примерно раз в полчаса проносились компании в 5-6 машин веселые ребята в джипах Судзуки Сантана. Какая-то фирма удачно придумала эти экскурсии по острову для богатых юных остолопов, готовых арендовать 30-тысячедолларовую машину. Выложить несколько тысяч песет, чтобы промчаться под июльским белым солнцем, в пыли, вцепившись в толстую трубчатую раму, торчащую над кургузом кузовом, в цветастых шортах, в драных майках, в бейсбольных шапках козырьками назад, с девками, не на показ, а видно вправду, забывшими, что титьки, трясущиеся под майками, это отличие пола, а не просто так. Сергей ненавидел этих говнюков. Ненавидел в одном ряду с сухим, высоким, платинового цвета солнцем. С небом, появление облаков на котором непредставимо. С белой чистой пылью, не пачкающей тело и одежду. С легким воздухом, как бы лишающим человека части веса. С морем, в котором видны камни и раковины на 4-метровой глубине. Лесистыми скалами и обрывами к воде, похожими на декорации к костюмному фильму. С террасами, по которым бродят, брякая колоколами, бараны в ватном меху. С петляющими дорогами, где все разъезжаются и разъезжаются джипы и автобусы, и сиаты, и фургоны Вольво, и бетоновозы с крутящимися косыми трехтонными кувшинами, идущие к строительству очередной виллы. Разъезжаются на горной дороге 3 метра в ширину, и ни одна зараза не заденет другую, не чиркнет по крылу, не закрутятся колеса над пустотой, не затрещат деревья и ограды террас под кувыркающимся через раму, расшвыривая цветастые шорты и майки джипом. Здесь, на ближней к пальме окраине деревни Эстайнч, у прошивающей деревню трансостровной дороги, Сергей снимал номерок в 12-комнатном пансионе уже не то 10 месяцев, не то 100 лет. Он точно знал, что этот остров — лучшее место на земле. Лучше не то, чтобы не бывает, а и не должно быть. И он ненавидел это место так, что внутри все заходилось и в глазах темнело. Юльку он ненавидел еще больше. — Сергей, ну ти, старая жопа! Юлька перешла на русский. Сергея передернула. — Если твой уже не стоит, скажи честный. Old bloody abstinent. «Я тебе, падла черная, — пробормотал Сергей, разбирая шторы, чтобы вернуться с балкона в комнату, — сейчас дам абстинента». Юлька валялась на кровати, почти прямо на матрасе. Большая часть простыни съехала и лежала на полу из искусственного, прохладного только на вид мрамора. На пол же были брошены толстый, развалившийся на две части номер космополитена, Юлькины черные джинсы и ее же не по размеру широкая белая майка с желтым кругом и надписью «Hard Rock, Лондон». Бессмысленность, которую видел Сергей в этой надписи, приводила его в бешенство. Он остановился у кровати. Солнце процеживалось в комнату сквозь кирпично-красные шторы и жалюзи на створках окон по сторонам балконной двери. Бордельный свет от штор наполнял комнату, но кровать стояла у дальней стены, и здесь освещение было уже не красным, а скорее лиловым, цвета сливы или кровоподтека. В таком освещении Юлька выглядела лучше всего. потому, а не только по лени, вечно здесь на кровати и пребывала. Кожа блестела темным золотом,